почистого. Вот тумба неповоротливая. Быстрее, быстрее. Эй, лапочка, ведра на стенку вешай. Слепая, что ли? Марья гвоздей набила, а она на пол ставит. Зорька, где ты пропадала? Тебя только за смертью посылать. Просто безобразие. Не могу же я одна за всем уследить. А ты не следи, ты работай. Насмешливо сказал Генька, забрасывая вагон подушки. От подушек во все стороны летел пух. Наташа даже бровью не повела. Станет она обращать внимание на всякого. Только аккуратно стряхнула пушинки с рукава курточки. Мимо вагона, припадая на больную ногу, прошел Кузьмин в распахнутой шинели. Окинув довольным взглядом убывающие прямо на глазах груды вещей, Кузьмин крикнул. «Молодцы! Вот что значит дружно взялись! Наташенька, как старости, объявляю тебе благодарность!» Наташа ехидно посмотрела на Геньку и подбоченилась. «Быстрее, быстрее! Чистого, Анка, что ты копаешься? Зорька, лебедь Даша, а поменьше не могли взять?» Анка Чистова, кубышка с толстыми крендельками косичек вокруг ушей, подняла к Наташе скуластое лицо с приплюснутым широким носом. «Что ты все время кричишь?» – осуждающе сказала она низким голосом. «Взяла бы и помогла. Языком-то легче, чем руками, благодарности зарабатывать». «Что?» Словно не веря своим ушам, протянула оторопевшая Наташа. Она спрыгнула на землю и подошла вплотную к Анке. Голубые кукольные глаза ее потемнели, сузились. «Повтори, что ты сказала?» «Что слышала? Противно смотреть, как ты из кожи перед крагой вылезаешь». Девчонки мгновенно побросали вещи и взволнованно окружили ссорившихся. «И правда, орет и орет. Думает, если староста, так лучше всех». «Ой, что будет!» Пискнули за спиной Зорьки. Она оглянулась. Белобрысая девчонка Нинка даже привстала на цыпочки, вытянув лицо вверх, словно нюхала воздух. В круг ворвалась Галка. «Ты чего, Чистого? Получить захотела?» «Это несправедливо», — возмущенно сказала Даша. «Нинка самая слабая, и то таскает вещи, а ты, Наташа, старше всех, и ничего не делаешь, и еще кричишь на всех». Черные глаза Галки заискрились весельем. «Смотри-ка, балерина разошлась. Фу ты, ну ты, ножки гнуты, а вот это видела?» Галка сунула Даше в лицо сжатый кулак, но Анка перехватила Галкину руку и оттолкнула. Наташа побледнела. «Что вы, девочки?» – испуганно оглядываясь, заговорила она. «Я же староста! Старости положено командовать!» «А мы тебя не выбирали!» – отрезала Анка. От вагона мальчишек уже бежала Вера Ивановна. Завидев воспитательницу, Наташа растолкала окруживших ее девочек, вскочила на ящик и закричала. «Как не стыдно! Вера Ивановна на нас надеется, а у вас никакой сознательности! Что, я одна за всех должна работать?» Вера Ивановна остановилась, с трудом перевела дыхание. «Что? Что случилось?» Девочки молчали, смущенно поглядывая на воспитательницу. Убедившись, видимо, что все целы и здоровы, Вера Ивановна вытерла носовым платком лоб и веки под очками. Зорька удивленно смотрела на девочек. Почему они молчат? Рассказать все воспитательнице – это же не значит ябедничать. «Все в порядке, Вера Ивановна». Непринужденно нарушила затянувшееся молчание Галка, подняла с земли кипу перетянутых веревкой одеял и потащила вагон. За нею двинулись и другие девочки. «Подождите!» – вдруг сказала Вера Ивановна. «Я вижу, вы не доверяете мне, но я всегда считала, что не верят человеку только тогда, когда он уже в чем-то обманул доверие людей». «Вера Ивановна, зачем вы так?» – расстроенно сказала Даша. «Мы вам верим». Вера Ивановна грустно усмехнулась. «Спасибо, Даша. Вы не хотите объяснить мне причину ссоры. Наверное, вы и сами сумеете разобраться, что к чему. Я только хочу сказать вам. Я старше вас, девочки, опытнее, и, наверное, знаю о жизни много такого, что вам еще неизвестно. Я не знаю, о чем вы сейчас спорили, что у вас произошло. Я просто хочу сказать, будьте справедливы друг другу, ведь обидеть человека, причинить ему боль очень легко». «Вера Ивановна», — сказала Даша, сосредоточенно разглядывая на своих пальцах ногти, «разве это справедливо, когда один человек только командует и кричит на других, а другие за него работают?» «Думаю, что несправедливо. А если этот человек тайком бегает к воспитателю и доносит на всех, как к такому человеку надо отнестись?» «Брешешь!» – возмущенно крикнула Галка. «Наташка не такая!» «Такая!» Спокойно, не опуская глаз, сказала Даша. Вера Ивановна сняла очки. Начала медленно протирать стекла носовым платком. Девочки напряженно следили за каждым ее движением. «Ты хочешь знать мое мнение, Даша?» Наконец сказала Вера Ивановна. «Я бы такому человеку не подала руки». Девочки снова зашумели, окружили воспитательницу, и никто не заметил, как появился Кузьмин. «Что за митинг?» – басом спросил он. Девочки испуганно бросились в разные стороны. Только Даша, Анка и чуть позади них Зорька остались возле воспитательницы. «Вера Ивановна, доложите, что у вас здесь происходит». Даша с Анкой тревожно переглянулись. «Неужели Вера Ивановна сейчас расскажет все Кузьмину?» «Ничего особенного, Степан Федорович», – сказала Вера Ивановна. «У девочек возникли вопросы, и я постаралась на них ответить». «Нашли время», – сердито проворчал Кузьмин. «Каждая минута на счету. Надо все-таки учитывать момент». И тут вдруг заговорила молчавшая до сих пор Наташа. «Им не нравится, что вы назначили меня старостой». Кузьмин удивленно поднял брови. «Кому не нравится?» Он подозрительно взглянул на воспитательницу. «Вот им!» – Наташа кивнула на Дашу с Анкой. «Так!» – многозначительно протянул Степан Федорович. «Вопросики, собственно говоря, возникли». И приказал. «Фамилии?» «Чистова. Лебедь», – услужливо подсказала Наташа. «Степан Федорович», – поспешно сказала Вера Ивановна, – «позвольте нам обсудить этот вопрос на общем собрании группы». Кузьмин пристально взглянул на Веру Ивановну и нахмурился. «Не позволю», – резко сказал он. «Прошу прощения, но как старший воспитатель я не позволю обсуждать мои распоряжения». Он вытащил из накладного кармана гимнастерки записную книжку и не спеша переписал фамилии. Взгляд его упал на сжавшуюся в стороне Зорьку. «А, и ты здесь. Похвально, похвально. Собственно говоря, давай, показывай себя с лучшей стороны». Зорька хотела сказать, что она здесь ни при чем, но, взглянув на Дашу и Анку, промолчала. «И запомните», — продолжал Кузьмин, — Даром вам этот бунт не пройдет. Все, кто попадет сюда...» Он постучал согнутым пальцем по книжке. «Будут наказаны. А теперь за работу. Вера Ивановна...» Кузьмин повернулся к воспитательнице. «Мне хотелось кое о чем с вами посоветоваться. Отойдемте в сторонку». Они медленно пошли по насыпи. «Дорогая Вера Ивановна, вы работаете воспитателем всего несколько дней, а я в делах руководства собаку съел», – заговорил Кузьмин. «Если вы хотите, чтобы дети вас уважали, надо держать их в кулаке». Он сжал кулак, словно хотел показать наглядно, как это делать, руководить. «Иначе они вас ни в грош не будут ставить». «Не понимаю». «Бросьте, прекрасно понимаете», — резко перебил ее Кузьмин. «Сегодня вы позволили им обсуждать мои распоряжения, а завтра вы, кажется, забыли, что сейчас не мирное время, а война». «Нет, не забыла. У меня муж и сын на фронте», — с необычной для нее твердостью в голосе сказала Вера Ивановна. «И даже во время войны старосту не назначают, а выбирают. Должна вам сказать, что девочки не уважают Наташу». «Кто? Крикуны и хулиганы? И вы, воспитатель, идете у них на поводу?» «Похвально, собственно говоря, не ожидал. Дома жир. Дисциплинированная и воспитанная девочка. Единственная, собственно говоря, которую можно поставить в пример. Вы когда-нибудь слышали, чтобы она спорила со старшими, высказывала неуважение? Вот видите? Доброта, Вера Ивановна, должна быть жестокой, и руководить коллективом не значит идти у него на поводу». «Ну что, балерина, съела?» — спросила Наташа, когда воспитатели ушли. Глава 6. Мама, я тут. Темная махина паровоза с громадными колесами и высокой трубой, тяжело отдуваясь клубами пара, остановилась на соседнем пути. Из вагонов высыпали красноармейцы. Прилаживали скатки, топали ботинками, словно пробуя, крепка ли земля. Земля непрерывно гудела, сотрясаясь. Гул шел со стороны города. Небо в той стороне было завешено клубящейся пылью. Красноармейцы прислушивались к гулу с одинаковым тревожным выражением. И от этого лица их делались похожими друг на друга. «Становись!» — заливисто пропел седой размашистый командир и, озабоченно хмурясь, пробежал вдоль строя, придерживая рукой планшетку. Конопатый Генька остановился рядом с Зорькой и Дашей, сбросил с плеча на землю мешок. «Во, везет людям! Сейчас как начнут немца шпарить! Будь здоров и не кашляй тут!» Он презрительно пнул носком ботинка мешок и сплюнул. Зорька шагнула вперед и громко спросила, стараясь сдержать пискливые нотки в голосе. «Не отдадите город?» На лицах бойцов замелькали улыбки. «Не отдадим. А ты чья? Откуда?» «Из детского дома. Мы эвакуируемся», — ответила Зорька и Даша одновременно. «Костя, Соколов, здесь детский дом!» — закричали красноармейцы. «Эй, мальцы, Соколова есть?» Дашка и Генька растерянно переглянулись. «Кто Соколова?» «Он чей-то отец, наверное, здесь?» К ним подбегали ребята и подхватывали крик. «Соколова!» От служебного вагона уже бежала воспитательница. Из шеренги бойцов выскочил молоденький красноармеец. Он держался обеими руками за скатку, вытягивая вперед тонкую шею. «Мама!» – растерянно крикнул он. «Мама, я тут!» Вера Ивановна остановилась, точно споткнулась и судорожно втянула в себя воздух. «Живой!» — выдохнула она, прикладывая пальцы ко рту. Плечи ее затряслись, словно воспитательница смеялась и плакала одновременно. «Товарищ командир!» — закричали бойцы. «Соколов мать встретил!» Тот самый размашистый командир с планшеткой подошел к Соколову, взглянул на часы. 3 минуты, догоняйте!» — отрывисто сказал он, и над строем снова взвилась команда. «Равняйсь!» «Мама!» — опять крикнул красноармеец. Одним махом он перескочил пути, отделяющие воинский эшелон от вагонов детского дома, и обнял Веру Ивановну. «Смирно! Правое плечо вперед! Марш!» Строй качнулся, дрогнул, ощетинившись тусклыми штыками. Грохот солдатских ботинок слился с далеким пушечным гулом. Соколов поправил винтовку и побежал, догоняя строй, то и дело оглядываясь назад. «Костенька!» — крикнула Вера Ивановна. «Мы в Казахстан! В Казахстан!» Ребята окружили воспитательницу, словно боялись, что она сейчас бросит их и побежит следом за сыном. Она и в самом деле побежала, натыкаясь руками на плечи и головы ребят. Красноармеец в последний раз оглянулся, поднял руку, но строй уже поглотил его, словно река дождевую каплю. «Вера Ивановна, идите скорее! Петьке ящик на ногу упал!» — закричали несколько голосов сразу у вагона мальчишек. Воспитательница остановилась. С минуту она смотрела на ребят, на вагоны, неподвижными, отсутствующими глазами. «Что же вы стоите, ребята?» — наконец спросила она. «Погрузка еще не кончилась!» И пошла к вагону мальчишек, все ускоряя шаги. Глава 7. Неправда, я не сирота. Тревожная душная ночь заполнила теплушку, придавила, уменьшила ее до того, что казалось, некуда протянуть руку. На соседнем пути лязгали буфера, настороженно пробуя рельсы, отстучали колеса. Послышались приглушенные голоса. По потолку теплушки побежали длинные, бледные полоски света. Эшелоны оживали для ночной тяжелой работы. Зорьке надоело лежать молча. Движение на соседнем пути рассеяло тревогу. Раз эшелоны уходят, значит, все хорошо. Она повернулась на бок и обняла подругу. Даша дышала часто, с присвистом, словно ей не хватало воздуха. «Ты зачем так дышишь?» — шепотом спросила Зорька. «Пить хочется», — не сразу отозвалась Даша. Она нащупала в темноте Зорькину руку. «Жарко здесь». Рука Даши была горячая и влажная. Зорька встревожилась. «Ой, да у тебя настоящая температура. Жалко, градусника нет, а то бы сейчас измерили. Что же теперь делать?» «Пройдет», — сказала Даша. «Ты лучше расскажи что-нибудь, а то темно. Они к нам ночью всегда прилетали. И в тот раз тоже ночью». Зорька обняла Дашу. «А ты не думай про это. Я всегда про страшное не думаю, как будто его совсем нет. Бабушка говорит, если все время думать о плохом, тогда и жить нельзя». За Дашиной спиной шевельнулась Нинка Лапина. «Я тоже про страшное не хочу думать, а оно само думается. Мы с мамой по дороге шли, и еще много людей шло. А он как начал из пулемета строчить, прямо по нам». «Не надо, Лапочка», — попросила Даша. «Зорька, расскажи что-нибудь веселое». Зорька повернулась на спину, заложила руки под голову. «У меня в чемодане книжка одна есть. Жалко, сейчас темно, а то бы я дала ее тебе почитать. Про рыжую девочку Еву. Отец у нее был ну просто форменный зверь. Самый настоящий жандарм-полицейский. А Ева за одним гимназистом Колей ухаживала. Нинка Лапина тоненько хихикнула. А Наташка за Сашкой трубачом бегает. Умора! «Что ты врешь?» – возмутилась Наташа. «Нужен он мне». «А что, неправда?» «Нинка!» – угрожающе крикнула Галка. «Ну ладно вам!» – сказала Анка Чистова с нижних нар. «Зорька, рассказывай дальше, только по порядку сначала». «Пить хочется», – прошептала Даша. «Хоть глоточек». «Сейчас принесу», – с готовностью отозвалась Зорька. «Где ты возьмешь? В Титане кипяток. Марья только недавно налила». «На станцию сбегаю». «Ой, не ходи», – тревожно сказала Даша. «Вдруг поедем?» «Успею, я быстро». «Зоренька, только ты никому не говори про меня, ладно? А то меня в санитарный унесут». «Вот глупая какая!» – искренне удивилась Зорька. «Там же лучше 100 раз!» Совсем не так представляла Зорька свое путешествие по железной дороге. Она думала, что будет ехать в длинном красивом вагоне с мягкими диванами и зеркалами на стенках. А их запихнули в какие-то деревянные домики на колесах, товарные вагоны, теплушки. По бокам теплушки деревянные нары, а на самой середине круглая печка-буржуйка на ножках-раскоряках. Смех, а не путешествие. Вот бы Зорьке заболеть вместо Даши, уж она бы обязательно перешла в санитарный вагон. Зорька спрыгнула с нары и на ощупь пробралась к двери. Дверь была закрыта неплотно, оставалась узкая щель. «Зорька, не смей выходить из вагона!» — сказала Наташа. «А если Даша пить хочет?» «Потерпит, не маленькая», — вмешалась Галка. «Ты что к ней, в лакеи нанялась?» «А тебе какое дело?» — рассердилась Зорька. «Что ты все время лезешь? Лакеев, между прочим, еще в 18-м году отменили». Она взяла с Титана кружку, спрыгнула на насыпь. Мимо Зорьки, не заметив ее в темноте, пробежали Вера Ивановна и Варя. Дверь теплушки натужно заскрипела и плотно захлопнулась. Перескакивая через рельсы, Зорька помчалась к питьевой колонке. Быстро подставила кружку под тугую струю. Холодные брызги окатили подол платья. Зорька начала выкручивать подол, и в это время... За ее спиной раздался скрежет. Поезд медленно тронулся. Схватив кружку, Зорька бросилась к поезду. Безмолвные, как тени, без единой полоски света, проплывали мимо нее вагоны. Все быстрее, быстрее. До дверей теплушки высоко, не дотянуться. Зорька бежала вдоль поезда, отчаянно размахивая кружкой. Мокрое платье больно стегала по ногам. Рядом с нею поравнялся санитарный вагон. На низких ступеньках стояли женщина в белом халате и красноармеец. Зорька, что из силы, рванулась к подножке вагона. «Я отстала! Возьмите!» «Не как детдомовка!» — крикнул красноармеец. Он быстро нагнулся, подхватил Зорьку и втащил на ступеньку. Зорька цепко ухватилась за поручни. «Вот Шкода!» – резко проговорил красноармеец, втаскивая Зорьку в тамбур. «Отстала бы и сгинула, як щеня!» «Сироты!» – горько сказала женщина. «Одно слово – сироты!» Зорька прижала пустую кружку к мокрому животу и заплакала. Там позади остались бабушка, отец, мать. Теперь никого из них нет рядом. Она одна. Одна на всем свете. Сирота. Зорька заплакала еще сильнее. «И неправда. Я не сирота. У меня есть мама и папа и бабушка и...» — шептала она. Женщина склонилась к Зорьке. «Где же твоя мама?» — спросила она. «На фронте. Она хирург. Папа приехал с войны на машине и увез меня в детский дом, а бабушка осталась с тетей Пашей. Она еще с гражданской больная лежит». Слезы полились с новой силой. «Вот как!» Женщина выпрямилась, постояла минуту неподвижно, потом нагнулась, подняла Зорьку на руки и понесла в вагон. Зорька еще раз схлипнула, судорожно перевела дыхание и, крепко обняв женщину за мягкую, нежную, как у мамы, шею, закрыла глаза. Глава восьмая. В лесу родилась елочка. Зорька спала долго. Солнце уже вовсю светило вагонные окна, когда она, наконец, проснулась. Не открывая глаз, Зорька сладко потянулась и привычно позвала. «Бабушка, я какой сон видела! Интересный-преинтересный!» «От беда!» Глухо пробасил кто-то над головой Зорьки и надолго закашлялся. Зорька вскочила и села, испуганно озираясь. Кашель слышался где-то наверху, а напротив плашмя лежал похожий на большую куклу мужчина и смотрел на нее. Он был весь, с головы до ног, окручен широкими бинтами, только виднелись светлые резкие глаза, вздернутый тонкий нос да сухие белые губы. И на всех полках лежали забинтованные люди. Где она? И пахнет здесь как-то странно, йодом, гречневой кашей и еще чем-то неприятным и тревожным. «Сестра, пить!» Протяжно позвали за стенкой. «Санитарный вагон!» — вспомнила Зорька. «Ну да, сначала она побежала на станцию за водой, а потом... Ой, там же Даша, она пить хочет, а в Титане вода горячая. Надо скорее бежать в свой вагон. Там, наверное, все волнуются, думают, что она отстала. И эта противная Наташка уже успела, наверное, нажаловаться Вере Ивановне». Зорька решительно протянула руку к платью, висевшему в ногах, но, встретив внимательный взгляд забинтованного мужчины, испуганно отдернула руку и замерла. Глаза у раненого слегка прищурились, повеселели, губы дрогнули. «Что, стрекоза, испугалась?» Будто с трудом подбирая слова, спросил он. Медленная речь раненого почему-то успокоила Зорьку. Она поерзала, устраиваясь поудобнее, и стала разглядывать его уже не со страхом, а с любопытством. «Не, а вам очень больно?» «Иди поближе. Тайна». Тайны Зорька любила. Она быстро натянула платье, слезла с полки и наклонила ухо почти к самым губам раненого. «Это... Это врачи делают больно, а мне не больно. Врачам не говорю, обидятся». «Почему?» – удивилась Зорька. «Ну как же, чуть не сгорел, а не больно? Непорядок». «Конечно, непорядок», – охотно согласилась Зорька. «Я раз руку молоком ошпарила. Знаете, как больно было? Я целых два дня плакала, а потом сразу зажила. И у вас живет, вы не думайте, еще как. И хорошо, что не больно. Когда больно, всегда плакать хочется. А военным ведь плакать нельзя, правда же?» «Нельзя». Он прикрыл темные веки и замолчал. Зорька подождала немного. Раненый лежал неподвижно, только иссохшие, будто неживые губы его чуть скривились. «Дяденька, вы спите?» – — осторожно спросила Зорька. «Зачем сплю? Думаю». Не сразу отозвался он. «А про что? Как вы воевать будете?» «И про это тоже». «А страшно воевать?» «Страшно». Зорька недоверчиво хмыкнула. «Такой большой, а воевать боится». «А папа говорил, совсем не страшно». «Папе не страшно, а мне страшно». «Почему?» «Я не папа». Он снова закрыл глаза, погружаясь в свою страшную непонятную неподвижность. С верхней полки свесился человек с забинтованной головой. «Погоди немного, дай парню передых. Нельзя ему много говорить. Гриша, слышь, как ты?» «Ничего», — сказал Гриша. «Пусть. Так легче». Он немного помолчал и спросил. «Ты стихи знаешь?» «Знаю», — Зорька обрадовалась. «Прочесть?» Стихи она любила. И бабушка, и мама, и папа, и даже старший брат читали ей и друг другу разные стихи. И весь огромный книжный шкаф у них в комнате был забит стихами. Не дожидаясь ответа, Зорька встала в позу и нараспев затянула, оттеняя каждое слово взмахом руки. «Мы сидели с мамой рядом, пела песни мне она. Вдруг полились пули градом, это началась война». «Это я сама придумала», — сказала она. «Еще? Мы прогоним всю войну в чужедальнюю страну, потому что не боимся мы фашистов никаких». «Ламца-дрица, ламца-ца», — сказал раненый наверху. «Молодец, только не надо. Другое». Зорька задумалась. «Что ж другое? Интересно. Сам военный, а про войну не хочет. Может быть, ему песенку надо спеть?» Зорька уселась на полку возле окна, поджала ноги под себя, облокотилась и подперла щеку ладонью. За окном, держась ветвями друг за друга, торопливо убегали назад сосны. Неожиданно эти сосны напомнили Зорьке елку, которая стояла у нее с бабушкой дома на Новый год. Тогда еще не было войны, и бабушка пекла громадные на весь стол пироги с яблоками. А потом, поздно ночью, когда маленькие часы прокуковали полночь, папа потушил люстру, а мама и брат зажгли на елке разноцветные свечи. В комнате сразу стало сказочно. А потом они все вместе сидели на полу под этой елкой и пели. Зорька и сама не заметила, как тихонько запела вслух. «В лесу родилась елочка». В лесу она росла, зимой и летом стройная, веселая была. Она замолчала и неуверенно посмотрела на Гришу. «Ну, еще?» Почти не разжимая плотных губ, попросил он. Зорька взбодрилась. Таких песен она знает сколько угодно и даже лучше. Например, про сотню юных бойцов, которые скакали по полям на разведку. Или про молодого бойца с комсомольским разбитым сердцем. Колеса ходко барабанили на стыках, вагон раскачивался, баюкал. Поезд мчался в глубокий тыл. Со вчерашнего дня, без остановок. Зорька пела свои песенки одну за другой и все смотрела в окно на пронизанный солнцем лес, на голубые спокойные поля. Ей казалось, что не было никакой бомбежки, зарева над городом и бабушки на балконе, и не было прощания с отцом. Вот сейчас он подойдет к ней сзади, положит руку на плечо и подхватит песню. Голос у отца низкий, мягкий, у Зорьки высокий. Они любили петь вместе, и Зорька невольно запела любимую песню отца о маленьком парнишке-ежике, которого красные партизаны нашли в одиноком степном хуторке. Папа говорил, что эта песня будто про него сложена. И ежик стал партизаном, настоящим молодым бойцом. Но вот однажды беляки окружили партизан в глубоком овраге, и, кажется, нет спасения. Тогда командир позвал ежика и сказал ему: «Проползи незаметной дорогой и приди в красный штаб у Днепра. Если ты не поспеешь с подмогой, не продержимся мы до утра». Ежик пробрался к нашим. Он шел темной ночью, и кругом гремели выстрелы, и рвались бомбы, и беляки ползли в кустах, как гадюки. Но ежик ничего не боялся. Он привел партизанам подмогу. На последних словах голос Зорьки дрогнул. Она замолчала и оглянулась. Все купе было заполнено ранеными. Они сидели рядком на полках, стояли в проходе, опираясь на костыли, и слушали. Слушали так внимательно, словно Зорька была настоящей певицей. Некоторое время в купе было тихо. Потом на верхней полке заворочился раненый забинтованной головой. «Ну, дочка, спасибо тебе», — сказал он. «Да...» — неопределенно сказал один из раненых. Обе ноги его были в гипсе, и он не стоял на костылях, а висел, подаваясь вперед распахнутой грудью. Гриша лежал с закрытыми глазами, будто крепко спал. «Гриша!» — окликнул его раненый сверху. Гриша не ответил. Кто-то из раненых, стоявших в купе, тревожно крикнул: «Сестра! Люба!» В купе вошла сестра. Зорька сразу узнала ее и радостно заулыбалась. Но сестра, отстранив Зорьку, склонилась над Гришей и прикоснулась щекой к его губам. «Вася!» Не поворачивая головы, тихо сказала сестра раненому на костылях: «Уведите девочку». Глава 9. «Раз надо, значит надо». Вася лежал на спине и читал старую, протертую на сгибах до дыр газету, белые поля которой были оборваны на самокрутке. Зорька подергала своего нового знакомого за полосатый рукав. «Дядя Вася, что с Гришей?» Вася сложил газету, спрятал под подушку, приподнялся и уложил поудобнее забинтованные ноги. Громадные, неуклюжие, они занимали половину полки. «Вась, а может, она есть хочет?» — спросил раненый, который лежал на другой полке. «Точно!» — обрадовался Вася. «Давай-ка, пивунья, подзаправимся. Ты славно пела, так что вполне заработала солдатский паёк». Он сдернул со столика марлевую салфетку. Под салфеткой оказалась железная миска с гречневой кашей, кружка с молоком и большая горбушка ржаного хлеба. Вася причмокнул и хитро посмотрел на Зорьку. «Любишь горбушки?» Зорька отвернулась, надула губы. «Не могут сказать, что с Гришей, будто я маленькая. Вот возьму и назло им не буду есть, целый год не буду». «Я не хочу есть». «Вот как?» – огорчился Вася. «Да ты, оказывается, так себе человечек. А я-то думал, хочу, не хочу», – передразнил он Зорьку. «Слышала такое слово? Надо». Голос Васи стал строгим, и в нем уже не было той доброты, с которой он предлагал Зорьке горбушку. Зорька растерянно замигала. Что она такого сделала? Все утро разговаривала с Гришей, пела песни и ничего. А теперь почему-то нельзя. И сразу сердится. Испуганно поглядывая на Васю, она нерешительно взяла ложку. «Вот и хорошо. Молодец. Так и надо». Вася сразу обрадовался, заулыбался и подмигнул Зорьке правым глазом, отчего левая бровь его смешно полезла наверх, остановилась, задрожала. Зорька невольно улыбнулась. «А можно я еще Грише песенку спою?» Вася придвинулся к Зорьке, обнял ее одной рукой за плечи и стиснул так крепко, что Зорька не могла пошевелиться. «Ты уже спела ему? Когда надо, спела, понимаешь?» «От беда еще!» — сокрушенно сказал раненый на другой полке и сел, выпростав босые ноги из-под серого тонкого одеяла. Неподвижная забинтованная рука его с синими голыми пальцами была туго привязана к доске. Прижимая больную руку к груди, раненый встал и, старательно избегая Зорькиного взгляда, ушел. «Не понимаю», — растерянно подумала вдруг Зорька. «Как это, когда надо, спела? А теперь не надо? Совсем? Почему?» Она опустила голову и уставилась на свои обгрызенные ногти. Неясная еще тоска посильнее обиды росла в ней, лезла наружу. Во рту стало сухо и горячо. Зорька облизала губы и заплакала. В купе вошла Люба. «Что случилось? Ты плачешь, Зорька!» Зорька притихла, огляделась вокруг. Раненые смотрели на нее молча, словно ждали. Зорька судорожно вздохнула, крепко вытерла ладонями лицо. «Я и не думала даже!» — с вызовом сказала она. «Вот и хорошо», — облегченно сказала Люба. «Часа через три будет остановка, и я сообщу директору детского дома о тебе. Ну, не скучай». Вася улегся поудобнее, заложил руки за голову и уставился в потолок, словно рядом с ним никого не было. Вагон качало, бросало из стороны в сторону. Зорька отвернулась и прижалась щекой круглой железки, на которой держалась верхняя полка. То ли от того, что голова все время тряслась и стукалась о железку, то ли от того, что поезд все мчался и мчался в неизвестную даль, а Вася молчал, будто берег хорошие слова для других людей, Зорьке вдруг стало невыносимо жаль себя и захотелось плакать. Но она сдержалась, только сунула пальцы в рот и начала грызть ногти. Бабушка всегда сердилась на нее за это. «Перестань сейчас же», — говорила. «Вот и Вася, наверное, рассердится. Пусть». Зорька нарочно повернулась к Васе лицом, а то еще не увидит, и встретилась с хитрым Васиным взглядом. «Ты сказки любишь?» — неожиданно спросил он. «Люблю», — печально сказала Зорька. «Кто же их не любит?» Она вытерла пальцы о платье и сложила руки на коленях. «И я люблю». Вася поскреб пятерней затылок, пригладил задумчиво чуб, прищурился. «Жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару». «Я знаю», — сказала Зорька, — «это про балду. Мне мама, когда я еще в детском саду была, читала». «Вот как?» – Вася удивился. «Ну а эту?» Он приподнялся на локти и сказал скороговоркой. «Три сестрицы под окном пряли поздно вечерком. Говорит одна сестрица, кабы я была царица!» – подхватила Зорька, уже весело поглядывая на вытянувшееся огорченное лицо Васи. «И про репку знаешь?» Недоверчиво спросил он. «Знаю. И про... Вася сокрушенно почесал за ухом и решительно стукнул кулаком по столику. «Нашел!» — свирепо хмуря брови, сказал он. «Голову даю на отсечение, не знаешь. У старинушки три сына. Старший умный был детина. Средний сын и так и сяк. Младший вовсе был дурак», — ехидно пропела Зорька и прикусила нижнюю губу, сдерживая смех. «Петро!» — слабым голосом сказал Вася. «Подкинь табачку на поправку здоровья. Совсем уморила окаянная девчонка». «Вася!» — потребовала Зорька. «Сказку! Ты же обещал сказку!» «Дело! Давай, Василий Петрович, загни сказку повеселее!» — сказал Петро, баюкая больную руку. Вася положил кисет с табаком на столик, откинулся на подушку и сложил руки на груди. «Значит, сказку желаете? Так ты же, Зорька, все сказки на свете знаешь». «Не все, не все. Я про волшебное люблю». «Ага, так вам про что? Как жила на свете Баба-Яга, гипсовая нога или особенная?» «Давай особенная». «Ну-с, так вот». Серьезно и торжественно начал Вася. «Ни далеко, ни близко, ни высоко, ни низко, ни в лесу на дереве, ни в поселке, ни в деревне, а, короче говоря, жил в одном из городов столичных доберман Пинчер. Хоть имя он носил не русское, ни французское, ни английское, ни турецкое, а самое настоящее немецкое. Ненавидел доберман Пинчер фашистов лютой ненавистью. Необыкновенный это был». Но Вася так и не успел досказать, кто же этот был доберман Пинчер. Поезд неожиданно дернулся, заскрежетал тормозами. Мимо окон поплыла и тут же застыла маленькая деревянная станция. Раненые заволновались, поднялся шум. «Сестра, письма, письма отправьте!» По проходу бежала Люба. Зорька испуганно оглянулась на Васю. «Вася!» – потерянно сказала она, надеясь, что хоть он заступится и ей позволят остаться. «Вася!» «Ну-ну!» – сказал Вася грустно. «Раз надо, значит надо. Помнишь уговор?» Он оторвал кусочек газеты, быстро написал что-то огрызком карандаша и сунул кулачок Зорьки. «Это моя полевая почта. Не знаю, куда меня завезут лечиться, но в свою часть я обязательно вернусь, поняла? И будь человеком, пожалуйста. Помни, так надо». «Что ж, раз надо, так надо». Зорька встала и пошла за Любой, крепко сжимая в руке клочок газеты с Васиным адресом. Глава 10. Крем-брюле. Марья в спортивной майке и лыжных шароварах шагала по вагону вокруг печки, как на физкультурном параде, и колотила поварёшкой по кастрюле. «А ну, подъем, подъем!» – выкрикивала она. «Вставайте, девоньки, сейчас стоянка начнется, кипяточку наберем». Никому вставать не хотелось. Утро еще только заглянуло в маленькое оконце под потолком. Да и зачем? Ворчали. Все леса проехали, одна степь кругом серая, потресканная. А еще пески попадаются неровные. В таких песках колючки одни растут. «Разве можно в таких местах жить? Куда же они все едут и едут?» «Кипяточку наберем, чайком побалуемся», – нараспев выводила Маря. «Опять сухарики жевать», – пробурчала Наташа. «Надоело». Маря перестала стучать, пригорюнилась. «И то правда. А что делать, если продукты кончились?» «На станции требовать. Мы дети, нам все лучшее положено давать». Галка уселась на нарах, свесила ноги в рваных чулках. «Точно!» – хриплым сосна голосом сказала она, откашлялась и добавила солидно. «Дети – цветы жизни!» «Тю на тебя!» Марья вся заколыхалась от смеха, грохнула кастрюлю на печку. «Колючка ты нечесанная, а не цветок. Парни сами себе рубахи стирают, а ты чулок зашить не можешь и еще требуешь. Где ж тебе возьмут лучше это? Вот приедем на большую станцию, отоваримся, опять вам суп сварю, потерпите трошки». «Сами так жрут в три горла», — сказала Наташа. «А тут...» «Ты шо брешешь?» — возмутилась Маря. «Кто сами? Николай Иванович еще с гражданской желудком больные. Тоже на сухарях сидят. Вера Ивановна еле ноги таскает. Совести у тебя нет, а еще староста». И, уперев руки в бока, крикнула требовательно. «А ну, давай поднимайся! Совсем разленились бесовы дочки. Целыми днями сидят нечесанные, немытые. Куда такое годится?» Шагнула к нарам, схватила Наташку за руку, стянула на пол. «Маря, ты что?» Наташа трепыхалась в сильных Мариных руках, как рыба в садке. «Ничего, ничего!» Приговаривая, Маря подтащила Наташу к рукомойнику, ловко вымыла ей лицо, уши, растерла щеки полотенцем. На фарфоровом лице Наташи появился румянец. Чистый нос заблестел. Маря, пыхтя, уселась на ящик, зажала Наташу коленями, чтобы не удрала, вытащила из своих волос круглую, щербатую гребенку. «Ишь, как волосы свалялись! Лодырка ты, Наталья, бесова дочь! Не дам таким гарным волосикам пропасть!» Девочки с интересом смотрели, как Маря расправляется с Наташей, и хихикали. «А ну, цить!» Маря пригрозила им гребенкой. «Сейчас до вас доберусь, всем воши повычесываю!» Зорька достала из-под подушки огрызок сухаря, откусила половину. «Даша, вставай!» Даша повернулась к Зорьке лицом, открыла глаза. «Погрызи, вкусно!» Даша равнодушно посмотрела на сухарь, покачала головой. «У меня под подушкой целых два. Возьми себе». «А ты?» «Я спать хочу». «Не спи, а то Маря тебя сейчас как Наташку умоет». Зорька села, обхватила колени руками и засмеялась, глянув вниз. Наташка стояла возле печки и обстригала ногти на пальцах. Расчесанные кудри лежали ровными волнами на острых треугольных лопатках. А возле рукомойника уже вертелась и взвизгивала от холодной воды и Мариных шлепков Галка. Даша улыбнулась словам подружки. Прозрачная кожа собралась возле тонких сухих губ морщинками. «А ты насильно поешь», — сказала Зорька. «Но я тебя очень прошу, но будь человеком, пожалуйста. А то я сейчас Марю позову, а она за Верой Ивановной к мальчишкам сбегает». Даша испуганно подняла голову. «Не надо. Ты же обещала никому не говорить. Я не хочу в больнице оставаться. Не скажешь?» «Ни за что», — сказала Зорька. Четырех девочек уже сдали по дороге в больницу. Даша успокоенно легла, натянула одеяло до подбородка, поежилась. «Сначала жарко было, а теперь холодно», — виновата сказала она. «Молока так хочется. Мама мне всегда утром молока давала. Каждое утро». «Подумаешь, утром», — сказала Зорька. «Вот скоро приедем в эвакуацию. Там молока хоть залейся. Там все, что хочешь, есть». Даша оживилась. «Правда? А когда приедем?» «Скоро. Завтра, наверное, а может, сегодня. Я тебе сразу целую бутылку молока принесу. Ты только пожуй сухарик, откуси, закрой глаза и представь, как будто молоком запиваешь. Правда, как по правде получается». Даша недоверчиво взяла сухарь, откусила, закрыла глаза и стала медленно жевать. Потом удивленно взглянула на Зорьку. «Правда. А как ты узнала?» «Сама догадалась», — гордо сказала Зорька. «А с чаем тоже хорошо. На остановке кипяток наберем. Сладкий-сладкий чай сделаем, как до войны был». «Быстрее, быстрее, девоньки!» — торопила Маря, снимая с гвоздей на стене теплушки ведра и чайники. «Мальчишки вон уже где!» Поезд стоял на маленькой степной станции. Зорька взяла чайник и спрыгнула на насыпь. Вдоль насыпи